Мягкость подушки сменилась приятным холодом. На лицо потащилась кислородная маска, потянула в дрему, и я закрыл глаза. Газ действовал безотказно. Сознание словно моргнуло, ухнуло в провал сна и тут же вернулось, позволило собрать мысли в кучу. «Добро пожаловать, Алексей!» Юшка выплыла передо мной системной феей, за ней пыльцой тянулся голубой след истающих во мгле цифр. «Рада вашему возвращению!» Кивнул ей в ответ. «Здрасте, тоже рад, когда начнем?» Юшка нахмурилась, велела не спешить. Дабы не тратить лишнего времени во-во-во, ее как будто заело. Меня кольнула до жути неприятная мысль. А у меня ведь нет никакой возможности сообщить тем, кто за мной наблюдает, что нечто пошло не так, поломалось. Во время сеанса, фея наконец разродилась. Кажется, ее коробило от осознания словесного каламбура, на пухлых щечках проступило подобие румянца. Предлагаю вам прямо сейчас определиться с новыми умениями за полученный уровень, а также ознакомиться ближе с понятием привычки к оружию. Что ж, мысль здравая, все одно пока мир только загружался. Что у нас там на повестке дня? Если я правильно истолковала ваш вопрос, предлагаю взглянуть на ветку умений. Должна напомнить, что вы можете выбирать ранее отвергнутые варианты. Древо умений гибкое и не ограничивает ничем, кроме рамок класса. Новые давай, почуял во рту горьковатый привкус, закашлялся. Вспомнил про адское терпение, следует вернуться к нему в будущем. К изучению оказались доступны три умения. Стрельба на бегу, пассивная, не изучена. Данное умение позволяет вести неприцельный огонь очередями без штрафов к точности, находясь в движении. С колонкой штрафов можно ознакомиться через меню свойств персонального помощника. Я бросил взгляд на Юшку, но спрашивать не стал. И так прекрасно знал, что зависит от веса оружия. С пистолетом или легким пистолет-пулеметом можно сразу в бой, а вот со штурмовой винтовкой не так-то просто. Про пулеметы совсем молчу. Неплохо, но хотелось бы увидеть остальные. Те не заставили себя ждать. Зрительная память, пассивная, не изучена. Позволяет выбрать до трех видимых целей. В течение короткого времени будет возможность видеть их силуэт и предполагаемый путь. Острота чувств, активная, не изучена. Способность активирует внутренние резервы организма, доводя их до предела. Усиливает скорость реакции на 20, слух на 40, временно повышает ловкость на плюс 2 ед, но снижает интеллект на 4 ед. Второе, хрипло проговорил. Юшка, парящая передо мной, всего на миг разинула рот от удивления. Вернула знакомое выражение лица не сразу. Позвольте спросить, почему сделали данный выбор? Есть какие-то претензии к нему? Словно я и в самом деле должен был перед ней оправдываться. Она затрясла головой, что башкотряс в машине. Нет, прошу прощения, если мой вопрос доставил неудобства. Это для статистики и последующего анализа. Все показатели говорили, что вы выберете последний вариант. Люблю удивлять, объяснять, чем важно иметь зрительный контакт с противником, посчитал лишним. Ну а если уж и правда их силуэты будут подсвечиваться, никакой камуфляж их не спасет. Чуял селезенкой, вскоре придется ползать по лесным чащам. Что там относительно привычки к оружию? Смею напомнить, что данная механика распространяется на виды. Вы одновременно можете иметь привычку к пистолету, автоматическому и тяжелому оружию. Показатель привычки начнет понижаться в том случае, если будете использовать нелюбимый револьвер, а такой же тип оружия вместо него. Новое оружие может иметь лучшие характеристики, но ветка умений привычки позволяет и старому быть полезным, если не наравне. Длинно, витиевато, но понял, о чем говорит, кивнул. Вы часто использовали пистолет Людвиг. Так как вы выбрали класс солдата, у вас нет ограничений на ветку привычки, потому можете прокачать до максимального, 10 уровня. А что будет, если я потеряю этот пистолет? Куплю новый точно такой же, тогда уровень привычки снизится на 2 пункта. Незначительная потеря. Уточнение. Пистолеты и тяжелое оружие вроде гранатометов и пулеметов имеют всего 3 умения. Штурмовые винтовки и же с ними способны порадовать 5. Ходят слухи, что есть оружие с 10 умениями, но мне не положено говорить о таком раньше времени. Она сделала несколько пассов руками, Людвиг материализовался прямо из воздуха, шлепнулся мне в руки. Тугим казался спусковой крюк, судя по весу, заряжен. Интересно, что будет, если выстрелю в нее? Пробовать не стал, побоялся, что обидится. Могут же быть у системных фей подобия чувств, стоило поудобнее взять его, как тут же увидел полную ветку умений. На выбор было две способности. Ты же говорила, умения всего 3. Так и есть, Алексей. Но только вы вправе выбирать, чем особенным запомнится вам это оружие. Выбор оказался не густ. Первый выстрел. Данное умение прибавляет 50 к точности попадания первого выстрела из любого положения. Это что же, самонаводящаяся пуля? Юшка поправила. Считалось, что куда направлена мушка, туда и целился. Данный бонус сходит на нет по 10 за каждые 10 метров до цели. Ага, значит, лучше стрелять вблизи. Кто бы мог подумать, пистолет же все-таки. Убойная восьмерка, активируемая. Данное умение позволяет при перезарядке назначить свежий боезапас особенным. Выпущенные из этого пистолета пули будут обладать на 100 большей пробиваемостью. Это как? Все просто, Юшка тут же нашлась, что ответить. У каждого укрытия, занимаемого бойцом, есть понятие пробиваемости. Данный параметр понижается с получаемым уроном и невосстановим во время боя. Лишь бойцы класса солдат со временем получают возможность оценивать прочность. Взгляните на характеристики вашего Людвига. Я глянул, там и в самом деле была графа пробиваемости. И почему только раньше не обращал на нее внимания? На фоне остальных характеристик поставленная туда двойка казалась чем-то мелким и незначительным. А вот у поразившей вас когда-то Сагаюсы параметр пробиваемости равен 10. Ага, значит, с этой штукой каждое попадание будет в полсилы винтовочного. Неплохо. Магия, не иначе. Надо будет опробовать на бронежилетах. Глянул третье, ничего примечательного. Пассивное повышение навыков стрельбы на 5 ед при использовании пистолета. Да и свой выбор я уже сделал. Убойная восьмерка захватила мой разум. Готово. Воскликнул ассистент. Готовы к погружению в гибернационный цикл? Можно начинать сеанс? Ответил ей тем, что пионер всегда готов. Глава 17. Шаги гулко отзывались по коридору. Подземный полумрак лез со всех сторон, не спасали висящие над головой экзолампы. Давила теснота стен, почуял, как к горлу подкатил тошнотворный ком. Рассудок метался, не ведая спасения. Можно было развернуться и уйти. Можно было повернуть ручку двери и потянуть на себя. Тогда мир изменится, станет другим. Плошка микросхемы будто жгла карман. Глеб говорил, можно не стучаться. Так и сделал. Наверное, отзовись дверь глухим звуком, намекнув, что заперто, никого нет, выдохнул бы с облегчением. Но она открылась, выставив меня на показ. 3 внимательных пары глаз вцепились в меня взглядом. Где-то на задворках сознания плавала мысль, что еще не поздно уйти. Старые знакомые лица. Ури и Дитрих. Вот, значит, что за важная шишка приезжала вчера на машине. Проходите. Алексей, новая врачебная карточка, как будто завели с утра. Посреди кабинета стоматологическое кресло, не хватало только врачебных фрез. От одной только мысли зубы застонали по всей нижней челюсти. Что беспокоит? Сначала хотел пожаловаться на не свои воспоминания. Прошлый сеанс завершился в кабинете Миллера, этот начался с прогулки по пустому, заполненному лишь страхами коридору, и твердой уверенностью, что мне сюда. Помнил многое, как несколько дней обживался на подземной базе, разговоры с внезапно поправившимся Глебом. Мне-то думалось, с такой раной, как у него, встают минимум на 2-ю неделю, а он хоть сейчас в бой. Приходили и уходили люди, в памяти мешанина чужих лиц. Привет пока, разговоры ни о чем, сводки новостей о безделицах. Миллер просил к нему заскочить, как будет время. Что беспокоит? Повторил Дитрих, не поднимая взгляда. Молча выложил перед ним микросхему. Ури взял ее раньше коллеги, осмотрел, разве что не обнюхал. Кивнул на кресло, велел садиться. Что это хоть такое? Спросил, прежде чем сделал пару шагов навстречу судьбе. Нейрокурс. Ничего особенного. Новейшая разработка из Китая. Не слышали? Покачал ему головой в ответ. Не слышал про подобное даже в реальном мире, не то что в царстве снов. Ури моему невежеству возмутился. Ну как же, голубчик. Еще во время Мироновской войны кто только над ними не работал. Американцы, русские, даже индусы. Китай успел раньше остальных. Нейрокурс позволяет обучиться некоторым навыкам, необычным, иногда связанных с механикой тела, иногда с работой мозга. Почему-то вспоминалась шутка про бедолагу, что скачал приемы карате по интернету, а теперь уже было не шуткой. Вот только почему-то впервые слышал про подобные игрушки. Дитрих зло сверкал глазами, кажется, его коллега болтал о том, что не для чужих ушей, но ничего поделать не мог, я и так явился с микросхемой. Чип был вставлен в слот. Машина, полная разноцветных мигалок, наводила на мысли об изобретениях безумных гениев из фильмов 90-х. «Ага, вижу. Это особый курс. Слышали что-нибудь про валькирий?» Я покачал головой. «Особый отряд боевых медиков. Наемники. Поговаривали, что на них первых испытывали действие этих штук. Итак, Алексей, рот закрыть, глазами не хлопать, не думать. Сейчас все будет. Ждал боли, новое всегда приходит через страдания. Кожу заколола, пронзила нестерпимым зудом, как будто зачесалось все и сразу изгинуло через пару секунд. Поздравляю», вновь услышал Юшкин голос. «Вам теперь доступно умение подкласса медик, оценка состояния. Можете видеть полученные вашими врагами статусы критических повреждений. Готово. Можете быть свободны». «Эй, что за дела?» Возмутился, когда увидел, что мой счет похудел на 7000. Ури развел руками. «Просим прощения, вы не в штате, а потому организация берет мзду за пользование услугами специалистов. Грабеж», пробубнил я. Так хотелось выбить каждый зуб из его улыбки, но полковник предупреждал меня о подобном. «Зайка, ты чего такой грустный? Может, чупа-чупс сосал невкусный?» Хитрая лисья улыбка. Лена выпрыгнула буквально из-за угла, чмокнула в щеку. Память говорила, что еще пару дней назад мы выпили по бокалу в баре, а после провели веселую ночь. Жалел лишь о том, что альтер-эго развлекался без моего участия. «Может, как-нибудь, повторим? Ты же не такой бука, как этот Глеб, котик, правда? Заходи ко мне, я сделаю тебе скидку, если заслужишь». Она удалялась, заманчиво виляя бедрами, знала, какой эффект производит. Картонка бейджа давала допуск вплоть до второго этажа. Столовая, жилые комнаты, стрельбище с тренажерным залом. Ниже прятался архив, куда допуск был лишь у посвященных. Поднялся к полковнику, Глеб был уже у него. «А, Алексей, заходите, располагайтесь. Разговор будет недолгим, но информативным. Глеб, даю слово тебе». Тот кивнул, не вставая с кресла. «Дня три назад мы потеряли связь с группой сотрудников. 5 человек. Глянь, может, есть знакомые лица?» Он швырнул на стол папку. Я взял в руки, пробежался глазами по фотографиям, то ли любопытства ради, то ли уважения для. Покачал головой в ответ. Очевидно было одно: ребята не новички. ВДВ, морские котики, зеленые береты, спецы как на подбор. «Все, что скажу, не должно покидать пределов этого кабинета», процедил полковник. «Не сиди я уже за столом», исполнил бы Книксон. «Тронут доверием, отставить зубоскальство, дело чрезвычайной важности». В их задачу входил налет на одно из тайных убежищ Гунгнера. С работой они справились, хоть и не без потерь. Ими были добыты сведения о неком Дедале. «Алексей, слышали что-нибудь про проект ИКАР?» Я только развел руками. Полковник поморщился. «Глеб, расскажи в 2 словах, без подробностей. Франция разрабатывала нечто под таким же названием. ИКАР или гравитационный щит должен был низвести российское превосходство в воздухе, уничтожать авиацию, ракеты, в идеале низвести ядерное оружие до бесполезного. После этого Европейский Союз общими силами собирался нанести сокрушительное поражение. Не вышло, иначе бы мы с тобой здесь не сидели, а гнили где-то на подступах к Москве. Не отвлекайся. Дедал – фигура мифическая. По одним данным, это команда ученых, что добилось немалых успехов в исполнении задумки. С других источников это один человек, сумрачный гений. Никола Тесла нашего времени, от которого не осталось ни имени, ни звания. Одно время, продолжил полковник, мы думали, что все, кто хоть как-то причастен к проекту, мертвы. А та группа раздобыла список имен и фамилий. Старые чертежи, логические цепочки, говорящие об одном. Гунгнир желает возродить Икара. Боятся ядерной войны, выдал первое, что пришло мне в голову. Или хотят продать тем, кто больше заплатит. Реальный ядерный зонд, что позволит, если и не швыряться ракетами во всех неугодных, то хотя бы не бояться ответа за подобные действия. Индия, Китай, США, список покупателей невелик, но сам понимаешь, подобным оружием не должен обладать никто. Так что там с группой, по последним выкладкам, попали в засаду, с летальным исходом для многих, но не для всех. Двойные агенты сообщают, выжили капрал Рич Вудсон и лейтенант Йоханнес. Я быстро отыскал их биографии. Американец и британка, сладкая парочка. У первого за спиной Сирия и Афганистан, у второй прочерк в разделе боевых заслуг. Только служба в ЦРУ, что уже о многом говорит. Завербовано в ряды Пустельги с 2032 года. Зачем? Что зачем? Переспросил полковник. Зачем их держат живыми? Они опасны для этого вашего Гунгнера, как минимум что-то знают. Может, документов и бумаг при них больше нет, но если они не штаны на прошлых службах просиживали, кое-что да запомнили. Пока все выглядит так, словно кто-то зовет нас сунуть голову в пасть крокодилу. Ловушка. Они знают про большую часть конспиративных квартир, о логистических цепочках, о спящих агентах. Выбить информацию – дело времени. А мы потеряем месяцы, если не годы налаженной работы, придется начинать сначала. Англия станет для нас серой зоной в тумане войны. Англия, летим на Туманный Альбион? На языке вертелся вопрос, что мешало держать этих людей подальше от врага. Родился и другой вопрос, озвучивать не стал, потом, не здесь, собирайтесь. Летишь с Глебом, еще двое птенцов с вами, оружейная к вашим услугам. 5 часов на сборы, там целая группа полегла. Нас 4 хватит? Спросил недоуменно. Условность игрового сна поперла неприкрытой фальшью. Нет, как будете на месте, с вами на связь выйдут наши спящие агенты. Все это время подготавливалась операция. Соколов, ты в нашем деле новенький, но уже успел показать себя, как человек думающий. Это тебе и боевое крещение, и возможность поработать с моим лучшим агентом, Глебом. Наберешься опыта. Брифинг проведут уже в самолете. Удачи. Заглянул к Ленке, торговка была рада, как никому другому. Из оружейной прихватил Лемилле 6 запасных магазинов. Дешевенькая разгрузка, никудышная портупея. На спасителях мира экономили, словно намекали. Хочешь быть героем? Плати. Купил бронежилет и защитные очки. Спросил у Глеба, где будем шнырять. Не зря мне думалось про лесную чащу. Сотрудников пустельги уволокли в какую-то глухомань. Не видать мне красот Лондона. Прикупил камуфляжную куртку с капюшоном от Севмилитары, подходящую обувь. Из оружия решил разжиться индийской чеквартанной. С такой дядя Юра бегал горными тропами, очень хвалил. Испытаем в деле. Тактический прицел, телескопический приклад, пламегаситель, антидроновая глушилка вместо подствольника. Мало ли, гонорар, казавшийся щедрым, растал за один поход в магазин. Ухмыльнулся. Прямо как в реальной жизни. На остаток взял хороший финский нож. Из оружейной прихватил связку из 4 гранат. Самолет частный, хоть здесь не пришлось тратиться. Глеб был вооружен легче моего, решил, что ему хватит Юнкерса, русский ПП, как будто состоящий из одного большого глушителя. Что ж, надеюсь, он свое дело не хуже моего знает. С нами летела обещанная двоица, инженер Денверс и медик Герхард. Если бы не моложавое лицо последнего, решил бы, что брат-близнец Дитриха, такой же смурной и бледный. О их классах мне на ухо шептала Юшка. Не спрашивал, но за информацию был благодарен. Глеб, как человек-феномен, прихватил 2 подкласса разом. Киллер и диверсант. Помощница оправдалась, что игровые персонажи временами могут быть вне установленных механик. Ну коли так, знал и об их уровнях, ребята успели доскакать до 11-го. Насколько хорош Глеб, все еще загадка, но что-то мне подсказывало, что я здесь единственный неуч 3-го уровня. Как-то даже обидно. Брифинг был короток и по-военному скуп. Встретиться в лесополосе со 2-й группой, встать под командование капитана Лефевра. Глеб и здесь отличился. На его плечи возлагали разведку, приказов слушаться был не обязан. А мне-то думалось, я главный герой этого игрового сна. После с боем ворваться в деревушку, взять пленных по возможности, чем главнее, тем лучше. Если оба офицера мертвы, выведать у пленных, что им удалось узнать, любыми методами. Денверс и Герхард оказались неразговорчивыми ребятами. Что ж, в собеседнике им не навязывался. Инженер прихватил лишь легкое оружие, а вот сумка была полна проводов и коннекторов. В пластиковом коробе покоился боевой дрон, ему-то и предназначалось воевать с нами на пару. Каждый прихватил по комплекту гражданской одежды, мало ли, бросить можно всегда. Я пихнул в плечо Глеба, как минимум было о чем с ним поговорить. Он уставился на меня, ожидая вопроса. Мне не дает покоя один вопрос, чего же при полковнике не озвучил. Тот ответил вопросом, как будто невзначай. Не сразу в голову пришло. Офицеры, которые что-то знают, логистические цепочки, пароли, явки, они как, на вроде гунгнеровцев отмечены, к чему ты клонишь. Эта группа, если ее послали для подавления одного из убежищ, наверняка состояла из боевиков. Иных посылать незачем. Генералы в атаку не ходят, верно, как и прапорщики, как и верхушка разведки. Откуда гунгнеровцы знали, кого стоит брать в плен? Или там про этого Вудсона с другими легенды ходит, а остальные из их группы также все знали? Кажется, мне удалось натолкнуть его на мысль. Интересно, думал о том же, но если хочешь отыскать в моих закромах ответ, разочаруешься. Полковник придерживается мнения, что их разведка тоже хоть чего-то достоит. Сами эти гунгнеровцы правда так страшны, тебе стычки в Швейцарии не хватило, там из гунгнера была только девка, и оказать хоть какого-то сопротивления была не в силах. Они набирают бывших солдат, таких же, как и мы. Война закончилась, много нашего брата не нашло себя в мирной жизни. Знаешь, сколько нас таких, умеющих воевать после Третьей-то мировой? Я кивнул, как минимум догадывался. У них есть своя техника, оружие. Достоверно известно о паре заводов и коммерческих организациях, что работают на них. Так почему бы их не прикрыть, у них влиятельные друзья. Думаешь, в мире мало людей, желающих продолжения военного банкета? Сколько корпораций нагрели на этом руки? Хозяева военных концернов, тысячи их, людоеды. А во, он аж преисполнился от собственных слов. Сжал кулаки, словно Ротшильды ему лично в кашу нагадили. Он не стал рассказывать, а я не собирался докапываться. А мы что же, как в том анекдоте, одни в израильской армии, снаряжение вооружейной куром на смех. Не жалуйся, тебе хорошо платят, а мне хватит и того, что есть. И нет, мы не одни. Просто что-то можно решить дипломатией, а иногда наступает время говорить пушкам. Он замолчал, я выглянул в иллюминатор. Давно уже перелетели океан, теперь под нами бежали мелкие озера и пахотные угодья. По плану должны были приземлиться на аэродроме в сотни километров, а уже оттуда на транспорте добираться до точки сбора. Наверняка это будут мотоциклы. Самолет тряхануло, первой мыслью была турбулентность. В первый раз, что ли, красным вспыхнул предупреждающий сигнал. По нам стреляют, всем приготовиться к экстренной эвакуации. Панике было скучно. Вместо того, чтобы заметаться, мы молча переглядывались. Кусая губы, каждый проверял надежность крепежных ремней парашютных сумок. Чаяли надежды, что не запутаются стропы, но страх подзуживал, бубнил прямо в ухо. Сейчас вас будут щелкать прямо в воздухе каждого, словно в тире. Зашипела открываемая аппарель. Показался уголок мрачного свинцового неба. Незнамо зачем я глянул в иллюминатор вновь, белесый хвост ракеты бросился в глаза. Взрыв ударил по ушам, едва выровнявшийся полет обратился в незнамо что, все закрутилось перед глазами. Беспощадная гравитация швырнула к потолку, шмякнула оземь, приложила бедром о лавки сидений. Трещал пластик запасных магазинов в подсумках. Словно ошалелый, как в единственное спасение я вцепился в чеквартанну. Нас швыряло, словно горох в банке, мгновения обернулись в бесконечность боли, как только еще ничего не сломал. Пламя юркнуло внутрь салона, перекинулось с корпуса на обшивку, обжигало нестерпимым жаром. Ревели срываемые напрочь заклепки, самолет переломило надвое в воздухе. Инерция, наигравшись с нами, вышвырнула людей прочь. Ветер хлестал по лицу, хотелось кричать, а вместо того получалось лишь мычать. Денвер с первым распахнул парашют. Белый купол распрямился над ним, из последних сил стараясь обратить падение в планирование. Я ждал, что вот-вот из растительности под нами грянет зенитка, примется рвать нас в клочья. Лес угрюмо молчал. За Денверсом свой парашют раскрыл Дитрих, а меня проняло, я до сих пор продолжал падение. Замешкался в поисках кольца, проклятая железка норовила вырваться из рук потоками набегающего воздуха. Получилось. Шелк. С щелчком купол распрямился над головой. На стропах натяжения. Мозг, как за что-то хорошее, цеплялся за чувство полета. Глава 18. Повезло не всем. Словно брошенная игрушка Глеб камнем летел к земле, при нем не было парашюта. Вспомнил ушераздирающий треск за миг до того, как меня вышвырнуло из самолета. Он зацепился своей сумкой за острый обломок, теперь обреченно падал вниз. Нас будут ждать внизу. Направил свой парашют в густую растительность, смотрел, куда решили приземлиться Герхард с Денверсом. Сейчас нам лучше держаться вместе. Повезло. При приземлении парашют не запутался в ветвях, не спутался с тропами. Мешковатый хламидой осел на земле. Я сдавил до отказа рычаг, щелкнули отсоединяемые карабины, освобождая от ноши. Болела нога, удар бедром даром не прошел. Проковылял к ближайшему пеньку у сухого валежника. Журчал ручей. Пели птицы, любопытные белки свешивались с ветвей глянуть на свежего непрошенного гостя. Бросились в рассыпную, как только эхом грянул разрыв, не иначе огонь добрался до топлива в обломках самолета. Распаковал личный медпакет. Флористин, артикл, Хисофарм. Перестал читать название, побоялся призвать сатану. Хорошо, что искомый ларидин неизменно в яркой красной упаковке. Пару таблеток под язык, зажмуриться и подождать. Боль ушла, оставила лишь толику дискомфорта. Идти смогу, бежать нет. Надеялся, что и не придется. Позвал Юшку, спросил, можно ли уже считать случившейся боевой сессией. Получив утвердительный ответ, велела истратить сохранение. Остановила, сказала, что здесь уже находится точка изначального сохранения, и в случае гибели окажусь сразу здесь. Удобно. Вскинул чеквартанну на плечо, сверил наручные часы, велел компасу запустить диагностику. Кажется, сбился при падении. Нашел палку побольше, сойдет как костыль на первое время. Кто знает, когда обезболивающее прекратит эффект. Лучше быть готовым. Спросил у Юшки, а этот эффект можно было бы снять адским терпением, и да, и нет. Данный эффект является критическим, а потому может быть устранен в лазарете или квалифицированным медиком в команде при наличии сопутствующих инструментов. Я крайне надеялся, что Герхард жив и инструментов при падении не растерял. Решил проверить, чего лишился сам. Сгинул инженерный подвяз, отмычки, щупы, проволока, все ушло в небытие. Вместе с ним канула в лету пристегнутая к карабину связка гранат. Я ощупал разгрузку. Повезло, еще две их, похожие на бейсбольные мячи, сестрицы покоились в подсумке. ПП даже искать не было смысла. Его приторочил к сумке с гражданской одеждой. Той теперь и след простыл. Из подсумков выгреб осколки, пластик корпуса запасных магазинов. Три магазина для сгинувшего ПП опустошил. Сложил патроны в рассыпную. Мало ли где пригодятся, очень кстати пришелся бы нож, но и он не пережил падения. Старине Людвигу досталось. Сдавал его перед вылетом в мастерскую. Его довели едва ли не до заводского состояния. А теперь он разом утратил чуть больше 150 единиц состояния. Юшка, заботливая душа, решила, что не обойдусь без предупреждения. Каждые потерянные 15 очков состояния ниже половины увеличивают шанс осечки оружия на 5 при каждом выстреле, и на 1, что ствол заклинит. А вот чеквартанна как новенькая, словно только что купил. Даром, что ли, имела в пассивных свойствах устойчивость к износу. Что ни говори, а с начала Мироновской войны индусы научились делать стрелковое оружие не хуже нашего. Дядя Юра так и вовсе расхваливал эту пушку едва ли не больше калаша, но вовремя останавливался. Калашников, это святое. Пощелкал по наушнику передатчика, тот ответил шипением. Пульт настройки треснул, когда их научатся делать из чего-то попрочнее, но все еще был активен. Про какую там волну говорили на брифинге. На миг побоялся, что память в этот раз дала осечку. Испугавшись упрека, та тут же исправилась. 203-864. Белый шум ударил по уху. Болезненно сморщившись, убавил громкость. Совесть требовала прозвонить Глебу, но здравый смысл противился. Выжить после такого падения без парашюта, не хватит и в 10 рубашках родиться. 4-й, промедал, на связь, говорит Сокол. Есть кто? Нет ответа. Скверно. Не так уж и далеко друг от друга мы приземлились. Вслушивался в каждый шорох, но выстрелов не было. Может, их подрезали ножами? Вспомнилось, как сам со своей группой уложил так с десяток диверсантов. Дождались их вылазки в засаде, замаскировались в чаще, те даже пикнуть не успели. 4-й, промедал, на связь. Надежда жаждет умирать последней. Герхард носил позывной промедал по понятным причинам. А вот за что динверса величали 4-м даже не догадывался. Я повторил в эфир еще раз, пока не вспомнил, наверняка ждут связного пароля. Умно, а вот у меня совершенно вылетело из головы. Брызнул из ручья горстью воды в лицо. Время было действовать по-военному. Цыпторах. 4-й, промедал. Сокол, ты, говорили на чистейшем английском, но прекрасно разбирал каждое слово. Говорил Герхард. Я, припарашютился недалеко от вас, но требую уточнения. Как обстановка? Динверс предплечье вывихнул. Я в порядке. Глеб с тобой? Видел, он упал без парашюта. Вряд ли жив. Иди на север. Увидишь скальный нарост. Я динверса под него отволок. Сидим под скосом. Противник, над нами дрон пролетал, кажется, не заметил, не знаю, это Ямахара, а у них тепловизоров нет, хотя кто знает, чего в своих шарашках гунгнеровцы наворотили. Я проскрипел зубами, индийский дрон и в мое-то время доставил немало хлопот, но, значит, следовало поглядывать в воздух и держать антидроновую глушилку наготове. Впервые за долгое время ощутил, что потратил деньги на действительно нужное. «Сам как, идти можешь?» – спрашивал медик. «Бедро повредил, уже обезболы навернул, идти смогу, бежать навряд ли, стимулятором могу уколоть. Если не перелом, будешь как новенький», а Герхард оказался разговорчивей, чем похожий на него Дитрих. «Связь оборвали, я двинулся по компасу на север, их вряд ли занесло далеко, километр-другой, бегом бы домчался минут за 5, ковыляя, уйдет минут 15, если стрелявшие в самолет на транспорте, они домчат куда быстрее, и до меня тоже», стянул с головы капюшон, соднили царапины на руках, плечах и голове, кровавили, словно привлеченные запахом свежей добычи, над головой закружили тучи надоедливой мошкары, крем от нее пропал вместе с сумкой, ничего, перетерпим, долго ждать не пришлось, я успел пройти не больше 400 метров, как услышал за спиной рев бензинового двигателя, полое изъеденное дерево стало мне укрытием, нырнул в него, оставив обзор в сторону брошенного парашюта, поудобнее пристроил чеквартанну, кстати пришелся телескопический приклад, еще бы сошки, и было совсем хорошо. Тактический прицел резиновым ободком к глазу, на линзе отразился голографический циферблат с метрикой, двое на питбайках, не доезжая до парашюта, бросили их на ходу, прокатились по земле, зашуршали дикие высокие заросли камыша, хитрые, заразы, не зря их Глеб нахваливал, едва поняли, что меня рядом с парашютом нет, пришли в боевую готовность, предпочли залечь, будь с ними собака, мне были бы уже кранты, хотя... Как знать, если при них тепловизор, сладко мне не придется. Если бы сам выслеживал себя, прополз бы в сторону ручья. Там можно свалиться за скос, а уже оттуда перебежкой до скалы, трава с холма все одно скроет. На лицах защитные фильтрационные маски. Большущая, почти как у противогаза, шайба глушилки вместо рта. Сволочи предпочитали, чтобы их не слышали, общались по переговорникам. Самое время предупредить своих, цепторах. Промедл, у меня враг в пределах видимости. Ищут, парашют уже видели. У вас, пока глухо. С какой стороны? С запада. Много их, двое, на миг мне показалось, что видел мелькнувшую черную перчатку сквозь прицел. Коснулся спускового крюка, но противник понял свой промах, лишь зашумела высокая трава. Будут еще, рогача среди них нет, рогачами в Мироновскую звали бойцов с переносными зенитно-ракетными, будто из рогатки сбивали птичек, не успел разглядеть, но, кажется, нет, что им мешало бросить комплекс, да ничего, что делать будешь, сокол, пойду на огневой контакт, есть возможность прийти на подмогу, постараюсь, Герхард быстро соображал, но, кажется, получил от Денверса разрешающий кивок, сам инженер молчал в тряпочку, словно его и не было, да в сознании ли он вообще, рисковать разведка не стала, с разбега взметнулся дрон, ловко они это придумали, ударь сейчас очередью в место, откуда взлетал, попаду в молоко и открою свое местоположение, ничего, мы тоже не лаптем деланы, диск дрона пошатнулся, словно пробуя воздух на твердость, стремительно двинул в мою сторону, красным вспыхнул светодиод глушилки, уловил сигнал систем вражеской аппаратуры, я щелкнул тумблером, вырубая птичку, поспешил прочь из укрытия. Проклятая нога соднила, кажется, переоценил собственные силы. Винтовку держал на изготовку, сектором обзора избрал холм по правую сторону. Вспорхнули мирно сидевшие птицы, я выдал очередь. Укрывшийся в листве противник перестал играть в прятки, выкатился, сразу же припал на колено. Над ухом просвистели три одиночных. Будь я чуть медленней, уже лежал бы без головы. Пот мерзко царапал солью кожу. Норовил юркнуть под герметичную оболочку защитных очков. От волнения слезились глаза. Ярко-красным вспыхнул силуэт залегшего сразу же после стрельбы противника. Я успел удивиться, не сразу вспомнив о недавно изученном умении. Силуэт сошел на нет через 5 секунд, с каждым мгновением становясь все более тусклым. Видел, как попытавшийся встать боевик споткнулся. Его товарищ попытался обойти меня с тыла, но попал в поле зрения. Способности требовалось хотя бы пара мгновений концентрации на противнике, чтобы тотчас же обвести его очертания. А бедолага и не знал, что я прекрасно вижу, как он проскользил по мокрой земле на 5-й точке до здоровенного булыжника, припал к нему спиной. Я сам чуть было не прыгнул с утеса, вспомнил, что бедро станет ругаться, осторожно спустился, выудил из кармана гранату, отжал сдерживающее кольцо усики, позволил натяжению отстрелить предохранительную скобу. Бесконечно долгой показалась секунда, сердце пропустило удар, и тогда я, швырнув смертоносный заряд прочь, зажал уши ладонями. Разрыв взметнул обрывки рыхлой грязной земли, осыпал ими, словно дождем. Я высунулся из укрытия, сдавил спусковой крюк. Прятавшийся за булыжником боец, спасаясь от взрыва, метнулся прочь из укрытия, оказался как на ладони. Заметил меня почти сразу же, бликанули на солнце защитные очки, успел вскинуть автомат, но захлебнулся собственной кровью. Чеквартанна выбила из него дух, швырнула наземь. «Готов, бродяга?» Ощутил странный восторг, как от первого убитого противника. Второй решил отступать, но я уже уловил его силуэт, трава оказалась не в силах спрятать его от меня. Пристрелил до того, как он успел выстрелить. Три очереди, две пристрелочных, одна летальная стали ему лебединой песней. В голове проскочил ворох чужих мыслей. Перелом ребер, кровотечение, травма руки, смерть. Не сразу сообразил, что так проявляется вшитая мне Дитрихом способность. Юшке пришлось подсказывать. За спиной хрустнула ветвь. Я резко развернулся, прыгнул на спину, пытаясь сгруппироваться. Не будь у Герхарда такого бледного лица, уложил бы там, где стоял. Попросту не узнал. Боевое зрение начало было окрашивать силуэт красным, но одумалось, выдало зеленый. Друг, союзник, не стрелять. К убитым даже не стали подходить. Медик тяжко дышал, как будто физуха была для него недостойной внимания шуткой, а потому больше налегал на картофель в столовой. Ну хоть медик и правда отменный. Не успел я подняться на ноги, как он рухнул передо мной на колени. Похлопал по плечам руками в странного вида перчатках. «Правая, левая?» – спросил, но диагностировал так и не дождавшись ответа. «Левая». Видел, как по ту сторону его защитных очков высвечивается информация. Да у него же инфовизор. Мне бы такой. Пообещав, что сейчас все будет, выудил из сумки странного вида здоровенный шприц. Будь у меня трепанофобия, пал бы в обморок. Что там с Денверсом? Жив. Обещал связаться, если заметит противника. Да мы и так услышим. То есть, то и есть. Не дергайся, сейчас полегчает. Врал, как дышал. Игла вонзилась в ногу не хуже клинка. Вот уж не думал, что бывает так больно. Герхард придерживал меня за спину, озираясь по сторонам. Приговаривал, собака, на немецком, сам бы черт его понимал. Ну, все, легче, стоять можешь. Он выпрямился, протянул мне руку. Боль отступала неохотно, какую бы дрянь он мне не вколол, действовала она не спеша. Принял его руку, встал. Стоять и вправду стало гораздо легче. Подобранную ранее палку использовал, как опору. Мотоциклы возьмем, чтобы на весь лес пердеть, нас услышат и быстро догонит. В тишине наша сила, высказал ему свое мнение. Парень кивнул, и то верно. Юшке тихо, мысленно велел сохраниться. В этот раз противиться не стало, исполнила. Двинули в сторону нашего инженера. На этот случай план был, спросил, но Герхард лишь покачал головой да развел руками. Про самолет никто не знал. Да что ж за крысиное племя. Одни меня сдают по ту сторону капсулы, другие норовят предать уже во сне. Хотелось поделиться мыслью с Глебом, жаль, что он погиб. Денверс выходил на связь, проверял, живы ли мы. Занесло их на 3 километра северней, чем мне думалось. От парашютов не осталось и следа. Денверс на мой вопросительный взгляд показал опустошенный флакон Мратобурсина. Я про такие от десантников слышал. Сжигали, растворяли любую ткань на нитке. Вещь, когда надо избавиться от компрометирующей одежды. Кто у нас сейчас за главного? Должен был Глеб, но... Я 3 раза вызывал его на связь. Герхард развел руками, словно признаваясь, что потерял надежду. Я кивнул, глянул на Денверса, заговорил уже с ним. Тогда я побуду за него. Спорить не будем. План прост. Продолжаем выполнение поставленной задачи. Выходим из лесного массива, ищем ориентиры, пытаемся связаться со 2-й группой. Что-нибудь про их действия знаете? Денверс баюкал собственную руку, укутанную в гипсопластичный короб лупка. При нем не осталось большинства экипировки, а пистолет-пулемет был бесполезен, одной рукой много не постреляешь. Доверительно передал ему свой Людвиг. Если мы не прибудем, они ждать не будут и там по обстоятельствам. Либо двинут в одиночку, либо все отменяется. Расползутся по Англии, попытаются спасти агентурную сеть. А выход на них есть? Не перепелиным же свистом собирались с ними общаться? Ну, Денверс закатил глаза, если бы при мне была моя аппаратура, мог бы соорудить нам связь. А так пустые руки. Если мне не изменяет память, мы где-то в Лакхельском лесу, недалеко от Марвудского озера, туда и ручьи ведут, задумчиво пробубнил Герхард. «Мне это ни о чем не говорило. И что дальше? До нашего аэродрома еще километров 70 было, 75, может, 80. Точно не скажу. По часам отслеживал. Дружишь с географией и математикой?» Я стащил с себя защитные очки, протер наконец подвернувшийся тряпицей лоб. «Зря спрашивал, сам же видел, что у него инфовизор. Он там наверняка еще и погоду на завтра показывает». Он пропустил мою подколку мимо ушей. «На юго-восток, если будем двигаться, там туристическая база должна быть. Не пойдет, не хочу рисковать гражданскими. Я тоже, потому предлагаю добраться до графства Кампнит. В деревушке раздобудем необходимое». Как ловко он завуалировал слово «украдем», я даже сначала и не понял. «А оттуда? Кампнит, это где ретрансляторная вышка местного телеканала?» Вмешался четвертый. Чуял себя лишним среди этих ботаников. Они словно днями напролет карты изучали. Промедал кивнул. «Я потому туда и предлагаю. Можем оттуда связаться со второй группой. Ага, только у нас одна беда. 80 километров на самолете и 80 километров пешком выглядит немного по-разному. И по усталости, и по времени. К трассе надо выходить, там разжиться транспортом. Промедал, вывести сможешь?» Он кивнул в ответ. Глава 19. Понял смысл, почему подступивших к Денверсу противников услышали бы. Когда отходили, он попросил пару минут, а у меня волосы едва не встали на голове. Они с Промедалом установили пару сетевых мин. Стоило одной из капсул быть активированной, как в воздух выстреливались осколочные мини-снаряды с остальных. Так можно было целый взвод положить. Да уж, такое услышал бы даже глухой. Разделись. Мало кто остановит машину перед одетыми в разгрузку ребятами. А вот в футболках и грязных штанах почему бы и нет? Денверс жалостливо баюкал поврежденную руку в лубке. Я щурился, вглядываясь вдаль. Промедал на стреме. Удивительно, но кроме двух подстреленных мной бедолаг за нами никого не послали. Чуял, что здесь что-то не так. Снарягу сняли, припрятали во овраге. Рисково, но лучше с оружием не попадаться. Шоссе оказалось в получасе ходьбы от нас. Денверсу помогали по очереди, ну и тяжелый же он, зараза. Казалось, спечемся на летней жаре. Вот же кому сказать, что все это всего лишь сон, а на деле я вскоре выползу из гибернационной капсулы и побреду мерзнуть в дешевый автомобиль, скажут проверить голову. Впрочем, Герхард подумывал о том же без лишней причины. Первую машину пропустили, здоровенный грузовик, рубаха парень с трехнедельной щетиной за рулем. Есть же люди даже по ту сторону сна. Остановился, участливо предложил подбросить до города. Отказались, сказали, что ждем уже спешащих на помощь друзей. Дальнобой поделился содержимым аптечки. Обезболивающие трех видов. Промедал глянул на них, как на мусор. Наконец показался седан. Я вскинул руку в голосующем жесте. Жалость вновь возобладала в людском сердце. Кудряшка Сью, по-другому и не скажешь, за рулем. Пухленькие щечки, сладкие губы, полные наивности глаза. Даже стало как-то жаль обижать ее нашим жестоким цинизмом. «Помощь нужна? Что случилось? Авария? Да, да», кивнул ей, подал знак Промедалу. «Мой друг заснул за рулем, вылетели в лесополосу. Машина перевернулась. Наложил ему шину из аптечки, как умел, но без профессиональной помощи не обойтись. А потому, мадам, покиньте машину». Обошедший ее автомобиль сзади Герхард плюхнулся на пассажирское сиденье. Она хотела ударить по газам, но пистолет в его руках заставил похолодеть. Возмущалась взглядом. «Это что, ограбление?» Я силой распахнул дверь, помог ей оказаться снаружи. Стукнул ребром ладони по затылку. «Не убил?» Единственное, что волновало Промедала. «Обижаешь?» Только оглушил. «Придет в себя через пару часов. Грузим и ходу. Дорога неоживленная. Но мало ли кто еще подкатит». Герхард оказался прав. Стоило нам уложить девушку во враг, загрузить в машину снарягу, как показался полицейский внедорожник. Гордый, важный, со здоровенной мигалкой на крыше. Повезло так повезло. Прокатил мимо в обратную от нас сторону. Разом и в унисон выдохнули от облегчения. Ехали спокойно, с небольшим превышением скорости. Молчали, словно каждый желал переварить пережитый шок в тишине. Я вел по указателям. Было непривычно, левостороннее движение казалось до бесконечного неудобным. Графство достигли чуть больше, чем через час. Остановились у магазинчика, Промедал прикупил еды. Меня мутило, даже смотреть не хотел на чипсы с теплой газировкой. Улицы забиты народом, то ли праздник, то ли еще какое мероприятие. Спрашивать у Денверса не стал, «Хватит с меня на сегодня уроков английских традиций. У нас тут ничего, ни связных, ни конспиративных квартир», – спрашивал на всякий случай. Четвертый отрицательно покачал головой. «Пришлось заехать на черный рынок», – Денверс настоял. Местный темнокожий парнишка радостно заулыбался купюре, $50 на дороге не валялись. Указал на не самый благонадежный район, могли бы и сами догадаться. Сказал спрашивать папу Вассера, не иначе кто-то уровня местного Фабиана, только труба пониже, дым пожиже. Так и оказалось. За папу был седовласый сухой старик, на бандита он походил так же, как на супергероя. Скорее, уж на суетливого аптекаря. Долго не унимался, пытаясь всучить нам какую-то желтую порошковую дрянь. Никак не брал в толк, чего от него нужно. Мне казалось, теряем зря время, но Денверс настоял на своем. Не зря. Вскоре похвастался новеньким военным дроном. Конечно, не Ямахара, но Денверс считал, что хватит и этого. Чудеса, но у старика отыскался и джойстик под одну руку. Видать, ходовой товар после войны. К нему добавился ноутбук старый, легкий, обшарпанный, не иначе как раньше принадлежал какому-нибудь несчастному студенту. «Тебе эта приблуда зачем?» – спросил уже в машине. «На троих у нас осталось чуть больше $1000 наличными, и какие-то крохи на банковских картах. Затем, думаешь, ретрансляционную будем штурмом брать? Прямо здесь, в оживленном городе?» Ответить мне было нечего, просто пожал плечами. Машину припарковали на заднем дворике от станции. Неподалеку стоял фургон рабочей группы, через дорогу магазин «Тысячи мелочей». Юркий дрон вылетел из нашего окна, Денверс оказался хорош в управлении этой штукой даже с одной рукой. В обшарпанный ноутбук вонзилась флешка, перекачивая в него гигабайты программы нужных утилит. Четвертому страшно не хватало второй руки, видел, как сквозь гипс он порывался оттарабанить адская стакката на клавиатуре. Дрон закружился вокруг уходящей под облака вышки. Вездесущие глаза камер тут же обратили на него внимание. Если так продолжится и дальше, врубит глушилку, но верить Денверсу, эта штука ему на один раз. Есть, я в их системе. Правда, защита у них совершенно никакущая. Сейчас экранирую сигнал, чтобы на другие устройства наш разговор не пошел. Придется жителям Кэмпнита посидеть минуту-другую без любимых телесериалов и интернета. И погнали. Мы с Промедолом смотрели на ноутбук, словно на второе пришествие. Тот урчал, хрипел, изрыгал из звуковой карты нечто похожее на телефонные гудки. Забросив управление дроном, Денверс время от времени утирал пот, вдалбливая одну строчку кода за другой. Перед ним вспыхивали черные окна, белый текст массивами пролетал через глазами. Чуял себя в кино про хакеров. Цыпторах, сглотнув и прочистив горло, проговорил он. Инстинктивно хотел поправить наушник с микрофоном, забыв, что его нет, удрученно качнул головой. «Представьтесь», — ответили ему после недолгого задумчивого молчания. «Четвертый, Промедол, Сокол, 17-я бригада», — это уже говорил я, перехватив инициативу в свои руки. Никто против не был. «Глеб», — спрашивали все так же сухо, — «выпал из самолета без парашюта, погиб». Снова молчание. Словно разведчика решили почтить минутой молчания. У говорившего был усталый голос, будто вместо развеселого военного налета его заставили скучать в душной серверной. «Хотелось бы мне оказаться на его месте. Где вы сейчас находитесь? В каком состоянии? Хвост за вами был?» Я переглянулся с остальными, словно спрашивая разрешение на ответ. «Ошибись, Денверс, свяжись вместо наших с группой противника. Будем обречены, а так у нас еще были шансы разбежаться и добираться назад, в пустельгу окольными путями». Четвертый с Промедолом кивнули. «Графство Кэмпнит. Состояние среднее, один из наших бойцов травмирован». «Что ты там говорил у него?» «Вывих предплечья», — буркнул Герхард. Повторил за ним, услышал по ту сторону вздох. «А что с хвостом?» «Пока не наблюдается. Были двое ребят, но мы их положили. Остальные не показались». «Ладно, выдвигайтесь в сторону у Аттерширского заповедника, это восточный выезд из Кэмпнита, там шоссе, по прямой, никуда не сворачивая. Координаты сейчас скину, они зашифрованы». Не успел я спросить, куда придет сообщение, как Денверс уже раскрыл файл на ноутбуке. «Шустрый малый, мне такие нравились». Машину бросили, чуть съехав с дороги, облачились в боевое. Денверс вздохнул, словно одно понимание – что придется бросить ноутбук приносило ему физическую боль. Заповедник таковым звался не зря, представлял красоту природы во всем богатстве. Как будто даже было стыдно топтать ее ногами. Жаль, что иного выбора не было. Карту купили в магазине для охотников. Продавец хмурился, но лишнего не спрашивал, и на том спасибо. Отдали на растерзание Промедалу. Вооружившись карандашом и линейкой, тот поделил на одному ему понятные квадраты. Лишь иногда, словно постоянно забывал, переспрашивал цифры координату четвертого. 147-602. Спустились к речушке, русло было обрамлено поймой. По водяной глади то и дело проскакивали солнечные зайчики, в ноздри настырно лез аромат хвои. Динвер содержали позади, вооружившись моим Людвигом, тот прикрывал спину. Боец из однорукого такой себе. Обсуждали с Промедалом, стоит ли тащить его дальше. Мне казалось, что нет, медик же считал, даже так может быть полезен. Если ему от второй группы презентуют дрон, так он и вовсе, можно считать, будто не выходил из строя. Хотелось в это верить. Чем дальше в лес, тем больше язвило чувство тревоги. Нутро кричало, тащимся в ловушку. Я встал, как вкопанный, поднял руку. Отряд бросился в рассыпную к ближайшим укрытиям. Заметил что-то. Герхард осмотрел окрестности, ни следа и врага. Я солгал и кивнул. Позвал Юшку, велев сохранить процесс. Явившаяся на системный призыв дева почему-то недовольно фыркнула, словно я зазря собирался истратить возможность. «Сохраняй», — настоял на своем. «В конце концов это мне сейчас в случае чего тащится под пули, не ей. Что там?» По лицу Динверса крупными каплями катился пот. Тот не выпускал пистолета из рук, чуял себя лишним. Не лучшее оружие для боя, но другого попросту не было. «Сидите тут, нам ни к чему выходить всем скопом. Если ловушка, тихонечко отходите к машине, действуйте по плану экстренной эвакуации». «Ясно», я выпрямился и пошел, так и не дождавшись ответа. Чеквартан удержал на взводе на всякий случай, но, ступив на поляну, понял, без толку. Паника вскочила по тревоге. «Не стой, беги», как будто это в самом деле могло спасти. Запоминал, что вижу. Скосу ручья, ворох наваленных друг на дружку булыжников, россыпь цепляющихся за рукава кустов, столетний, кажущийся зловещим стариком, граб. Интуиция не подвела. Шестое чувство, не раз спасавшее шкуру, запоздало завопило. Едва слышный далекий хлопок стал последним, что услышал. Снайпер приволок на плечах нежную смерть, кольнула прямо в лоб, швырнула наземь. Приятная мгла застила глаза. Снайперы могут изучить такую способность, как рикошет. Она позволяет увидеть как шанс рикошета, так и примерный геометрический путь отскочившего снаряда. Врагу не обязательно быть на виду, чтобы вы могли его убить. Захотелось позвать Юшку и пристыдить ту укоризненным взглядом. Это она-то еще и фыркала. «Что там?» Динверс перевел на меня взгляд. Я отчаянно вспоминал, в какую сторону обернулся за миг до того, как отдал Богу душу. «Засада», зло буркнул ему в ответ. «Переплетенный ветвями граб, за тем деревом можно было спрятать целый взвод, если не роту», указал на него пальцем. «Там снайпер, ты отсюда заметил? Ничего себе у тебя зрение». Промедал оказался впечатлен. «Обходим по кругу, под ноги смотрим, замечаем противника, сразу же в огневой контакт», скомандовал, закусил губу. «Дело дрянь, о судьбе группы, что должна была нас встретить, можно даже не спрашивать, а будем отступать, наткнемся на гунгнеровцев. Кто ж упустит такую возможность взять противника в кольцо?» Хотелось потрясти Динверса, он что же, не понял, кто с ним вышел на связь, но они ведь знали верную ответку на пароль. Снайпер и правда был. Девушка, волосы собраны в пучок, одета в мешковатый маск-халат, замаскировалась хорошо, лежала прямо меж бугристых древесных корней, камуфляж обращал ее в еще один холм. Не скажу сразу, что ее выдало, но глаз зацепился. Игровая механика через пару мгновений окрасила ее силуэт очертаниями. Калибр в руках 12,7, под натовский стандарт, короткая насадка сверхсовременного глушителя. Хитрая, зараза. Время от времени над ней пролетала печушка. Да это же дрон, замаскированный под птицу. Динверс разве что не закричал и, осознав свою ошибку, прикрыл рот. Поздно. Снайпер оживилась в мгновение, механическая игрушка хорошо улавливала звуки, помогала определить направление. Я выдал очередь, не целясь. Направленной волной из глушилки резанул в сторону дрона, тот, словив перегрузку, лопнул взрывом прямо в воздухе. Прыгнул, заваливаясь на бок. Дуб напротив меня брызнул ворохом щепы, его пробило насквозь. Промедал, прикрывая меня, открыл ответный огонь, активировал солдатскую удачу. Стрелявшие профи обратились в косоглазых молокососов, словно пули бежали от меня прочь. Снайперша не унималась, выбрала целью меня, азартно поля в молоко. Я прокатился на боку, вскинул чеквартанну, выдал пару очередей по кустам напротив. Крик оттуда стал знаком. Кого-то зацепил. Краем глаза видел, как в сторону Денверса метнулись две фигуры. Хакер оказался неробкого десятка и принял бой. Увы, Людвиг только опрокинул затянутого в пластитиксовую броню боевика. Тот уже вставал на ноги. Денверс припал спиной к непрочному укрытию. Стволу дерева, нечего было противопоставить винтовочным патронам. Я дернул кольцо гранаты, швырнув им подарочек, подарив четвертому пару мгновений на смену позиции. Он оказался не дурак. Снайперша зашевелилась, встав на четвереньки, надеясь скрыться в суматохе. Винтовку бросила, решив, что легкий польский царь на 18 патронов самое то для ближнего боя. Сложно было с ней не согласиться. На ее стороне была скорострельность, а на моей оказалась мощь. Пули просвистели у меня над головой, когда она перекатилась через корневище, я срезал ее. Бедняжка задергалась в предсмертных конвульсиях, а я в который раз убедился, что выбрал правильный класс и точно не прогадал с умениями. Я успел оказаться на ногах, отстегивая опустевший магазин. Короб шлепнулся мне под ноги, загнал свежий боезапас, дернул на себя затвор и вынырнул из укрытия, открыв огонь. Гильзы сыпались под ноги одна за другой. Пятеро бойцов, да откуда их тут столько, пробирались тем путем, которым мы пришли. Заставил их залечь беспорядочным огнем, посмотрел, что там у Промедала с четвертым, а у них скверно. Герхард помог Денверсу отбиться, кстати, пришлась моя граната, но теперь их теснил пулеметчик. Экзоскелетная щитовая броня делала его неуязвимым, а им не хватало огневой мощи. Отстреливаясь от него, пытались отступать в мою сторону, но он почти не давал им поднять головы. Я сплюнул наземь, метнулся к снайперской позиции. На прикладе винтовки, что так и не смог различить, приветом из давно забытой игры красовалась размашистая надпись «Хилличурл». Магазин на 5 патронов, еще 2 торчали меж вилообразного корня, мне хватит. Едва ли не рывком сорвал пипку глушителя со ствола, швырнул прочь. Прятаться нам точно ни к чему, а убойная сила будет нужна. Еще одну гранату швырнул в сторону наступавших, было метнувшиеся в атаку, они спешно отступили. Грохнул взрыв, отозвался писком в оглушенных ушах. У меня была пара секунд. Пулеметчик взял Промедала на прицел, я в ответ успел поймать его грудь в перекрестии. Не было времени миндальничать со спусковым крюком. Пуля ударила в щит, промяла, но не пробила. Стрелок дернулся, пулемет в его руках застрочил в пустоту, даруя Промедалу жизнь. Тот спешно заскочил за обломок скальной породы. Вторым выстрелом я снес пулеметчику голову. Словно в благодарность за спасение, медик прикрыл меня огнем. Подстрелил близко подобравшегося боевика, второго ранил. Третий за шиворот оттаскивал товарища, но уже вдвоем они стали добычей Денверса. Хакер прихватил винтовку с сошками, стрелял с отсечкой и метко, чтоб его. В голове забилась приятная мысль. Побеждаем. Набравшись смелости, я встал на колено, увеличив угол обзора. Двоица выживших наступавших отступили к камышам, уйдя из зоны видимости Герхарда с Денверсом, а я вот прекрасно видел их очерченные красным макушки.